Глава 14. Раннее утро в мастерской орфиста. Середина утра в Иставейре. 15-й оборот, 28-й день 8-го месяца. Еще не начало светать, когда Робинтона разбудила Сильвина. «Мастер Робинтон, пришла весть из Висты. Бронзовые начали пить кровь. Кайлита скоро взлетит. Вас ждут». «Неужели?» «Спасибо тебе, Сильвина!» Он зажмурился. Свет лампы, с которой она сняла колпак, ударил ему в глаза. «А ты случайно не принесла мне?» Тут орфист увидел у постели дымящуюся кружку. «Милая моя, я так тебе благодарен до конца жизни!» «Ты уж скажешь!» — хихикнула Сильвина, выходя из комнаты, чтобы не мешать орфисту собираться. Робинтон торопливо оделся. Предрассветный холодок пробирал до костей. Заир, тихонько попискивая, привычно угнездился у него на плече, и орфист зашагал по коридору. Сильвина с факелом в руках уже ожидала его в темном нижнем зале. Она повернула рычаг, освобождая тяжелый брус, которым закрывали на ночь массивную кованую дверь. Робинтон поднажал плечом и с тревогой ощутил острый укол в боку. Сильвина вручила ему гитару, заботливо укутанную от леденящего холода промежутка. «Я уверена, что Кайлиту догонит Бранат», — сказала она. «Гляди-ка, а вот и Дрент». Орфист увидел, как садится коричневый Дрент, гася скорость крыльями, и бросился вниз по лестнице. Дракон был явно возбужден. Его глаза сверкали в темноте красно-оранжевым пламенем. Поздоровавшись со всадником, Робинтон слегка замешкался, чтобы закинуть за спину гитару, и ухватился за протянутую руку Тфио. Забрался коричневому на шею. «Как распределились ставки?» – спросил он всадника. «Значит так. Лучший, конечно, Бранат. Он-то наверняка и догонит Кайлиту. Хотя...» Тут в голосе Тфио послышалось сомнение. «Четверка бронзовых, которых допустил к испытанию Нтон, тоже хороша. Все, как один, сильные молодые драконы, так и рвутся в бой. Так что вполне возможен сюрприз. Ставь на любого, не прогадаешь». «Я бы не отказался, но мне, понимаешь ли, не к лицу. Если бы ты, мастер Робинтон, доверил дело мне, то, клянусь дрентовой скорлупой, не пожалел бы». «Так, значит, как всегда после полета?» — спросил орфист, сдаваясь. Он никогда не мог совладать с необоримой страстью к игре. «О чем речь, мастер Робинтон?» – грубовато ответил Тфио. «Ведь я все-таки всадник, а не какой-нибудь там жулик-южанин. А я главный орфист Перна», – парировал Робинтон и, наклонившись к всаднику, сунул ему в ладонь две монеты. «Само собой ставлю на Браната. Только смотри, чтобы ни одна живая душа не узнала». «Как скажешь, мастер Робинтон», – с довольным видом ответил Тфио. Они поднялись над черной тенью утесов Форт-Холда, едва различимых в фоне безлунного неба. Робинтон почувствовал, как напряглась спина всадника и резко задержал дыхание. Они вошли в промежуток и тут же выскочили над Истой, под трубный рев Дрента, спешившего назвать свое имя сторожевому дракону. Робинтону пришлось прикрыть глаза рукой. Так ослепительно сверкало солнце, отражаясь от морской глади. Бросив взгляд вниз, он увидел выразительный силуэт утеса, приютившего Иставейр. Черная скала напоминала гигантские скрюченные пальцы, нацеленные в яркое голубое небо. Иста была самым маленьким из вейров, и некоторым драконам приходилось сооружать себе логово в окрестном лесу, подступающем к самому подножью скалы. Сейчас это все обширное плато позади конической вершины наводнили бронзовые драконы. Их всадники сгрудились вокруг Золотой Королевы, которая, изогнув спину, высасывала кровь из очередной жертвы. Поодаль, на безопасном расстоянии, толпились зрители. Туда и направлялся Дрент в поисках места для приземления. Заир вспорхнул с плеча орфиста, спеша присоединиться к воздушному танцу ящериц, выражающих свое нетерпение. Робинтон заметил, что они стараются держаться от драконов подальше. Все-таки фаеры стали снова появляться в вейрах. И то хорошо. Дфио спешился вслед за Робинтоном и отослал своего дракона поплавать в теплой воде залива, пониже плато. Другие звери, не принимавшие участия в сегодняшнем полете, уже воспользовались приятной возможностью и наслаждались морским купанием. Кайлита, подпрыгивая, двинулась к загону, где метались мясные птицы. Казира неотступно следовала за ней, ни на миг не теряя связи с молодой королевой. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы Кайлита наелась мяса. Отяжелев, она не сможет подняться в брачный полет. Робинтон насчитал 26 бронзовых, тесным кольцом обступивших площадку для кормления. Шкуры их блестели в резком солнечном свете. Глаза возбужденно вращались, сверкая красным огнем. Сжавшись, как пружина, полурасправив крылья, они были готовы рвануться ввысь по первому знаку королевы. Драконы, как и требовал Флар, были молоды, почти все одинаково крупные. Они нетерпеливо ждали, не сводя горящих глаз с предмета своих вожделений. Кайлита издала низкий горловой рык и принялась высасывать кровь из очередной жертвы. Потом вздернула голову и обвела кольцо бронзовых презрительным взглядом. Внезапно сторожевой дракон взревел, требуя назвать пароль. И даже Кайлита оглянулась, чтобы посмотреть, что происходит. С юга, снижаясь над морем, подлетали двое бронзовых. Робинтон сразу догадался, что драконы намеренно приближались на малой высоте, чтобы подобраться к вееру незамеченными. И тут же понял, они совсем старики. Морды посерели, шеи потеряли былую гибкость. Это южане. Должно быть ткул со слатом, а второй, скорее всего, бзон с ранильтом. Робинтон бросился к площадке для кормления, где столпились будущие соискатели королевы, ибо именно туда стремились двое бронзовых, прибывших с юга. «Да, время они отсчитали отменно», — подумал Робинтон, и заметил двух всадников, как и он, пробиравшихся к месту посадки бронзовых. Он издали узнал плотную фигуру Драма и высокого худощавого Флара. Ткул и Бзон соскочили с драконов, которые одним прыжком одолели расстояние, отделявшее их от собратьев, но те вместо приветствия яростно зашипели и зарычали. Робинтон молился про себя, чтобы никто из бронзовых всадников сгоряча не совершил опрометчивого поступка. Большинство из них были так молоды, что не могли узнать ни Ткула, ни Бзона. Зато Флар с Драмом поняли все с первого взгляда. Робинтон почувствовал, как сердце бешено колотится в груди. Его пронизала такая острая, непривычная боль, что орфист был вынужден на мгновение остановиться и оказался лицом к лицу с Бзоном. На лице южанина застыла странная усмешка. Он тронул Ткула за плечо, и бывший предводитель Плоскогорья смерил мастера орфиста быстрым взглядом. Решив, что он не представляет опасности, Ткул обернулся, ища глазами Флара и Драма. Первым к нему прорвался предводитель Исты. «Ты не в своем уме, глупец! Этот полет для молодых драконов! Ты угробишь Слата! А какой еще выход вы нам оставили?» — резко спросил Бзон. В его голосе звенели истерические нотки. Флар с Робинтоном заняли места по обе стороны от южан. «Наши королевы совсем одряхлели и больше не поднимаются. У нас нет даже зеленых, чтобы найти самцам хоть какую-то замену. Вы нас вынудили!» Кайлита затрубила, отшвырнула обескровленные трупы, отпрыгивая и, помогая себе крыльями, бросилась к разбегающейся стае. Стремительно выбросив вперед лапу, она пронзила когтями новую жертву и подтащила ее к себе. «Ведь ты, Драм, объявил полет открытым, не так ли?» — хрипло спросил Ткул, переводя взгляд с Драма на Флара. Несмотря на южный загар, было видно, как исхудало его лицо. «Действительно так. Но пойми, Ткул, ваши бронзовые совсем старики». Он махнул в сторону нетерпеливых молодых драконов. По сравнению с ними, старые бронзовые проигрывали еще больше. «Все равно, дни слата сочтены. Позволь ему лететь, Драм. Я сам сделал этот выбор, когда взял его сюда». Во взгляде, который бросил Ткул на Флара, сквозила такая горечь и ненависть, что у Робинтона перехватило дыхание. «Зачем только вы забрали яйцо назад? И как вам удалось его отыскать?» Сквозь неприступную гордость и надменность Ткула на миг прорвалось отчаяние. «Обратись вы к нам по-хорошему, мы бы вам помогли», — миролюбиво сказал Флар. «Я бы, во всяком случае, обязательно помог», — подтвердил Драм, удрученный бедой своих прежних соратников. Не удостоив Флара ответом, Ткул наградил предводителя Исты долгим презрительным взглядом и, расправив плечи, пригласил Бзона идти следом. На его пути к месту, где толпились распаленные бронзовые всадники, стоял Флар. Предводитель Бендена открыл было рот, чтобы что-то сказать, но лишь сокрушенно покачал головой и отошел в сторону. Южане приблизились как раз вовремя. Каэлита подняла окровавленную морду, ее шкура сияла золотым светом. Глаза матово светились. Внезапно она с яростным клекотом оторвалась от земли. Барнат первым из драконов рванулся за ней. К удивлению Робинтона, Ткулов Салт отстал от него совсем немного. Ткул с торжеством на лице обернулся к Флару, явно желая оскорбить предводителя Бендена. Потом медленным шагом направился к Казире. Забыв обо всем на свете, госпожа Вейра даже пошатывалась, силясь не потерять связи со своей королевой. Она и не заметила, как Гденет с Ткулом взяли ее под руки, повели в королевский Вейр, чтобы там дождаться исхода полета. «Он погубит Салта», — с убитым видом пробормотал Драм. Странная боль, вновь сдавившая грудь, помешала Робинтону успокоить встревоженного всадника. И Бзон туда же. Драм схватил Флара за руку. «Неужели ничего нельзя сделать, чтобы остановить этих безумцев? Они потеряют двух драконов сразу. Что им стоило прийти к нам?» Начал Флар, мягко положив руку на плечо Драма. «Но ведь эти древние привыкли только брать. С этого все и началось». На его лице опять появилось суровое выражение. «Они продолжают брать до сих пор», — заметил Робинтон, желая облегчить страдания Драма. «Они только и делают, что берут у севера. То здесь, то там. Все, что душа не пожелает. Молоденьких девушек, сырье, камень, руду, драгоценности. Они делают это тайком, с тех самых пор, как их отправили в изгнание. У меня есть факты, я передал их Флару. Если бы они только попросили». Флар поднял глаза к небу, вперев взгляд в стремительно удаляющиеся точки, в которые превратились летящие драконы. «Что все это значит?» – торопливо подошел к ним лорд Варберт из Исты. «Ведь два последних бронзовых совсем старики, или я ничего не понимаю в драконах?» «Брачный полет был объявлен открытым», — ответил Флар. Но Варберт продолжал вглядываться в расстроенное лицо Драма. «Для старых драконов? А я-то думал, что ты допустил только молодых, которым еще никогда не доставалась королева. Теперь ты только не обижайся, Драм, но я не вижу смысла. Если мы снова хотим получить старого предводителя, Холдеров вряд ли обрадует такая замена». Он посмотрел на небо. «Да и куда им тягаться с молодыми? Такие скорости им не по силам. Они имеют право сделать попытку», — сказал Флар. «Не выпить ли нам вина, Драм? Все равно ждать еще долго». «Да, конечно, лорд Варберт, прошу». Драм наконец очнулся от тягостных размышлений и жестом пригласил лорда последовать за ним в жилые пещеры. По дороге он приглашал и других гостей, но поступь его была медленной и тяжелой. «Не переживай ты так, Драм», — проговорил лорд Варберт, ободряюще хлопнув предводителя Исты по плечу. «Может, тот второй дракон и скор на подъем, только я все равно верю в Гденеда с Барнатом. Отличный у тебя парень, и дракон у него просто превосходный. К тому же он уже однажды догнал Каэлиту, верно? Это тоже не последнее дело, или я не прав?» Пока Робинтон тихо радовался, что лорд неправильно истолковал тревогу Драма, Флар невозмутимо ответил владетелю. «Да, после полета с Бранатом Каэлита отложила 34 яйца. Для первого раза это, пожалуй, даже многовато, но все малыши родились крепкими и здоровыми. Правда, ни одного королевского яйца в кладке не было, но так часто случается, когда у Вейра нет недостатка в королевах. И вопреки ее капризному характеру, узы, завязавшиеся в первом браке в полете, могут серьезно повлиять на Каэлиту. Но наперед загадывать трудно»,